Эпилог. 15 лет спустя. «Зои, девочка моя!» Громкий голос магистра Сейбла, раздавшийся, кажется, возле самого уха, мгновенно разорвал царившую в комнате тишину. «Жду возле лаборатории». «Хорошо». Я покосилась на переговорный артефакт, отметив про себя, что он почти 2 недели уже работает без сбоев. Значит, эксперимент по созданию нового связующего устройства нам с дедом, похоже, удался. Отложила рукопись и поднялась из-за стола. Интересно, а можно сделать так, чтобы прибор передавал не только звук, но и изображение? Ладно, потом подумаю. Сейчас и без того дел хватает. Несколько новых разработок, опыты на стадии завершения, отчет по последнему исследованию для Академии и... Айрон, который категорически настаивает, чтобы я отдыхала побольше. И как прикажете все это совместить? Миледи, свежая пресса. Бетти бесшумной тенью скользнула передо мной, опуская на столик у двери стопку газет. Я кивнула и, не сбавляя шага, подхватила ту, что лежала сверху. Званый вечер графини Пулет. Скандал в семье барона Фрога. Кто победит, муж или любовник? Светский сезон открывается. Новости ярмарки невест. Да. Дамская шпилька себе не изменяет. Сплетни, склоки, сомнительные новости. Как всегда. А вот это уже любопытно. Знаменитые женщины королевства. Кто они? Взгляд быстро скользнул по строчкам большой статьи на первой полосе бульварной газетенки, которая гордо именовала себя главным изданием для женщин, выхватывая знакомое имя. Герцогиня Зои Волф. Ее жизнь похожа на волшебную сказку. Дальше читать я не стала и, усмехнувшись, отбросила шпильку. «Похоже на сказку, говорите?» «Как бы не так. Скорее, на полет верхом на активированном магическом снаряде. Никогда не знаешь, где рванет, когда и насколько сильно». «Нет. Годы учебы в Академии магии были вполне счастливыми и безмятежными. Да и чего горевать, когда враги королевства повержены. Твой наставник — лучший артефактор страны, который к тому же оказался родным дедом, а рядом – любимый мужчина. Наша с Айроном свадьба состоялась через несколько месяцев после неудавшегося новогоднего переворота и стала, несмотря на всю ее скоропалительность, самым грандиозным событием года. По единодушному мнению как светского общества, так и простых обывателей. Если уж леди Айна за что-то бралась, то доводила начатое не просто до конца, до совершенства. Первый сын, Фанрис, родился, когда я заканчивала академию. Через 3 года после него на свет появился Дастин, и вот тогда жизнь превратилась в настоящий хаос. То и дело что-то происходило. Взрывалось, распадалось, дымилось, летало и выстреливало. Не спасали ни няни, ни гувернантки, ни преподаватели магии, положенные отпрыском знатных семей, в которых дар пробудился не по годам рано. Фанрис и Дастин впитали в себя магию всех предков сразу. В них гармонично сочетался и универсальный дар волфов, и наследие артефакторов сейблов, и даже целительские способности льевров. Так что мальчишки, зная, как остро я реагирую на любой синяк, с малых лет научились сами заживлять собственные многочисленные ссадины и царапины. Разумеется, Айрон во всем меня поддерживал. Но он так часто отсутствовал, решая срочные и важные государственные дела, что иногда просто опускались руки. И только прабабушки Айна и Фиона могли хоть как-то повлиять на юных магов, при этом даже не прибегая к помощи заклинаний, в отличие от меня. Что ни говори, а опыт воспитания как хорошее вино. С годами становится только лучше. Надо сказать, отношения у 2 почтенных дам заметно потеплели, поскольку в правнуках обе души не чаяли. Однако мальчишек, несмотря на всю свою любовь, старались не баловать, знали, что в семье растут будущие главы родов. Титул волфов когда-нибудь от Айрона по праву перейдет к старшему сыну, Фанрису. Его мы назвали в честь прадеда, которого всю жизнь любила одна бабушка и с искренним уважением вспоминала другая. Младший сын, Дастин, унаследует титул сейблов. Он получил имя моего отца. Тому, увы, так и не суждено было возглавить семью. Магистр, обещавший обязательно помочь бабушке, сдержал слово. Созданный им уникальный амулет оказался невероятно действенным. Баба оздоровела, посвежела, даже помолодела. В общем, окрепла настолько, что теперь ее сил и энтузиазма хватало не только на крошечную лавочку, а на большой магазин и сеть оранжерей. Присматривал за всем этим хозяйством неугомонный Поппи. Наш оранжерейный дух тоже изменился. И даже осуществил свою мечту. В день, когда я сообщила мужу, что жду первенца, Поппи странно притих, словно задумался о чем-то. Отказался от любимого компота, от нашего общества и исчез до утра. А утром Бетти, спустившаяся в оранжерею, чтобы срезать свежих цветов для гостиной, обнаружила, что на Поппи распустился огромный алый цветок. Через несколько месяцев куст, наполнивший городскую резиденцию Вулфов удивительно тонким, нежным ароматом, отцвел, рассыпал вокруг семена, и из них появились крохотные новорожденные оранжерейные духи. Семенить на своих корешках они научились примерно тогда, когда Фанрис начал самостоятельно ходить. И это было подлинное сумасшествие, Хнир его побери. А ведь считалось, что одомашненные духи размножаются крайне неохотно и очень редко. Впрочем, если верить семейным преданиям и рассказам бабушки, Поппи Ульевров жил не одно столетие, а потомством обзавелся впервые. Теперь каждая оранжерея Вулфов в городской резиденции и в загородном поместье имела собственного духа. Остальной молодняк остался с бабушкой. Кроме нее эту банду юных магических существ никто не мог утихомирить. Сам же патриарх Поппи переехал ко мне и старательно делал вид, что помогает присматривать за мальчишками, хотя на самом деле с огромной охотой и готовностью участвовал во всех их шалостях и проделках. Мальчишки. Я коснулась своего уже немного округлившегося живота и улыбнулась. Хорошо, что сейчас мы с Айроном ждали девочку. По крайней мере, целитель Снейк на последнем осмотре клятвенно заверил меня в этом. Зои. Дед встретил меня у лестницы, ведущей в подвальные помещения, где Айрону пришлось оборудовать лабораторию, чтобы хоть изредка видеть собственную жену дома. Окинул придирчивым взглядом. Опять над рукописью сидела. Может, сначала отдохнешь? Нет. Я упрямо качнула головой. Очень уж любопытная вещь нам с тобой попалась. Лучше поскорее закончить эксперимент. Как скажешь, внучка. Не стал перечить Гаррет. Он вообще почти всегда со мной соглашался. Подхватывал самые невероятные идеи, поддерживал, вдохновлял и помогал в исследованиях. После выпуска я осталась в академии. Работала вместе с дедом, преподавала. А когда он отошел от дел и занялся исключительно наукой, возглавила отделение артефакторики. Сейчас же, ожидая третьего ребенка, в город выезжала редко, предпочитая тихую домашнюю лабораторию. Очень тихую. Подозрительно тихую. Сердце пропустило удар, а заколка мамы, с которой я почти не расставалась, слегка нагрелась. «Что-то не так?» — забеспокоился Гаррет, когда мы свернули в лабораторное крыло. Защитное плетение, активированное вчера вечером лично мной, перед тем, как я покинула это опасное для любого непосвященного места, было целым. И все же линии располагались иначе. Словно кто-то распутал чары, снял их, а потом снова аккуратно наложил. Конечно, стража не пропустила бы в замок чужаков, да и Алир ни с кем не воевал, но стало тревожно. «Там посторонние», — нахмурилась я. «Зои, мы же сами разрабатывали охранный артефакт», — улыбнулся дед. «Мимо него ни один чужак не проскочит, даже если ему случайно удастся распутать всю схему. Случись что, давно бы звенело так. В королевском дворце услышали бы». «Чужак не проскочит», — согласилась я. «А свой? Если магия родственная?» Кажется, эта простая мысль посетила нас с дедом одновременно. Мы переглянулись, отключили устройство, со всех ног бросились к лаборатории и... не успели. Стоило открыть дверь, как прогремел такой взрыв, что дрогнули стены древнего замка Вулфов. «Дети!» — ахнул Гаррет. «Хнир бы их побрал!» — вторила я, творя простое заклинание, чтобы разогнать дым, клубящийся в помещении. Оба моих сына сидели посреди зала, прижавшись друг к другу спинами, и легко удерживали общий защитный полог. Вездесущий Поппи обнимал их ветками, да еще и стеблем умудрился обвивать. На каменном столе, который я использовала для опасных экспериментов, лежал артефакт. Его совсем недавно привезла группа магов, раскапывающих сейчас последний оплот легендарного древнего ордена артефакторов. Местоположение резиденции вычислили мы с дедом, когда исследовали свитки из тайных хранилищ спайдеров и кайтов. «Фанрис Волф! Дастин Волф! Потрудитесь объяснить, лорды, что здесь происходит?» — рявкнула я. От каждой подобной выходки этой дружной команды бросала в дрожь. А уж когда к сыновьям присоединялся Поппи, даже в тронном зале во время нападения Ванессы мне не было так страшно. «Ма!» — протянул старший. «Чего ты беспокоишься? Мы же прикрылись! А на стенах защитка стоит!» «Ну правда, мам!» — хлопнул темными ресницами младший. «Мы хотели помочь, древний артефакт раскрыть, а он никак не раскрывался. Пришлось по нему шарахнуть двойным магическим зарядом». «Двойным!» — побледнел Гаррит. «Это кто же вас боевому заклинанию обучил?» «Отец боевикам показывал, когда нас с собой в академию брал, а мы подсмотрели», — признался Фанрис под пристальным взглядом прадеда. «Но сначала надежный щит выставили, честное слово». «И как? Раскрылся артефакт?» — вскинув брови, поинтересовался Сейбл. «Нет», — сокрушенно мотнул головой Рис. «Потемнел только весь». «Эх вы, горе-артефакторы! Разве так обращаются с древними реликвиями? Тут терпение нужно, осторожность и бережное обращение». «Ага, бережное», — взвился Тин. «Вон у родителей кольца раскрылись, только когда по ним темным артефактом зарядили». Страшные картины прошлого встали перед глазами. К горлу подкатила тошнота, в висках заколола. Пришлось сделать медленный глубокий вдох. «А если бы не раскрылись?» — почти беззвучно шепнула я. «Мам! Ты чего, ма? Мы больше не будем, честное слово!» Мальчишки бросились ко мне, крепко обняли, прижавшись с двух сторон. У меня появилась минутка, чтобы взять себя в руки и выдохнуть. «Где-то я уже это слышала», — хмыкнула недоверчиво. «И, кстати, настоящие мужчины всегда держат слово. Мы сдержим, обещаем. Пусть с вами отец разбирается. У вас сейчас урок магистра рук, кажется? Мы ему одно из тех магических уравнений, что ты нам задавала, показали. Он над ним до сих пор сидит. Вот мы и слиняли», — признался Фанрис. «Ага, мы же их давно решили», — поддержал брата Дастин. «Немедленно возвращайтесь в класс и помогите профессору, если уж на то пошло». Мальчишки поворчали, но пошли к выходу. Только Поппи все еще виновато топтался на месте. «От тебя я такого точно не ожидала», — укоризненно покачала головой, глядя на оранжерейного духа. «Отец семейства, а туда же! Я, между прочим, за твоими побегами ухаживала, следила, пока они силу набирали. А могла бы прополоть». Разумеется, не могла бы. Но Поппи лучше об этом не знать. Поэтому постаралась не улыбаться, голос не смягчать и вообще смотреть строго и бескомпромиссно. Дух представил масштаб возможной катастрофы, возмущенно зашелестел листьями и ринулся следом за детьми. «Сурова ты, внучка», — усмехнулся дед. «Зато несколько часов он с них глаз не спустит», — устало вздохнула я, запуская несколько уборочных артефактов. «Так, на чем мы там вчера остановились?» «Все новое, хорошо забытое старое», — произнес Гаррит, открывая один из старинных фолиантов, найденных в запасниках спайдеров. «Бесценная информация, потрясающие разработки. Неудивительно, что леди Кайт удавалось создавать настолько уникальные вещи». Дед любовно провел рукой по странице, в который раз восхищаясь древними рукописями. А я лишь вздохнула, вспомнив судьбу Ванессы и ее сына. Ванессу на Али Кайт казнили спустя неделю после неудавшегося переворота. Та же участь постигла лорда Фокса и некоторых из его соратников, особо старательных и непримиримых. На этот раз тайная королевская канцелярия основательно выпалала сорняки, чтобы они не дали новых всходов ни через годы, ни через десятилетия. Поместья, дома, предприятия империи Фоксов опечатали и тщательно проверили. Главный королевский инспектор попеременно то краснел, то бледнел, когда подавал в Государственный совет отчет. Оказалось, почти все богатство лисов было нажито незаконно, и это не считая невыплаченных в казну податей. Имущество конфисковали, а основную ветвь Фоксов лишили званий, привилегий и чинов. Новым главой рода стал никому неизвестный провинциальный лорд. Дальний, чуть ли не семиюродный брат Орса, который, прежде чем принять титул, прошел немало проверок и принес непреложный обет верности. Лорд Рафал Биар полностью поправился, но магия к нему так и не вернулась. Он покинул двор и уехал в одно из своих дальних имений. С ним же отбыла и супруга, леди Сайрис. Признаться, я не следила за их дальнейшей судьбой, но мне это и не нужно. Достаточно, что за ними тщательно присматривают Тайгер и его подчиненные. Коннелла Наали после казни матери тоже подвергли допросам. Менталиста, конечно, не привлекали, но он и не требовался. Северянин добровольно покаялся и рассказал обо всем. Особенно подробно о том, как исполнял поручения Ванессы и лорда Фокса. Как выяснилось, тот несчастный случай в Академии, когда я едва не погибла, упав с лестницы, подстроил сам Наали, используя один из артефактов леди Кайт, который заблаговременно спрятал в холле перед лестницей. Чтобы потом лично прийти на помощь новоявленной невесте герцога Волфа и втереться к ней в доверие. Наивной девчонкой, простушкой из народа, так легко управлять, а очаровывать Коннелл умел. Сам толкнул, сам спас. Любая, пережив страшное падение, будет благодарна красавцу-герою и уж точно не заподозрит в злом умысле. А дальше, познакомившись, сблизившись, усыпив бдительность, можно и о делах лорда-советника узнавать. Ванесса Кайт растила сына для мести, учила ненавидеть королевскую власть и все, что с ней связано. Наали честно старался оправдать ожидания, поддерживал мать, чтобы она могла им гордиться. Но там, на площади, когда Коннелл увидел погибших, раненых, покалеченных, когда понял, сколько людей пострадало, что-то внутри у него сломалось. Он стал сомневаться, хотел предупредить меня, дежурил у дома в толпе газетчиков, подкараулил в академии, но так и не смог поговорить наедине. Тогда он подошел к нам с герцогом на балу, однако в последний момент не нашел в себе сил признаться, выдать мать. Надеялся сам ее остановить. Но разве может волчонок противостоять взрослой матерой волчице, особенно если ее защищает древний родовой артефакт? К слову, о медальоне леди Кайт. Он назывался «Сердце паука», много лет хранился у спайдеров и проснулся в тот день, когда казнили герцога Кайта, почувствовав сильное, на грани помешательства, горе своей владелицы. Впоследствии Ванессе удалось внести изменения в этот защитный по природе свой артефакт и сделать его атакующим. К сожалению, обмануть можно любого, даже предмет, наделенный кусочком чужой души. В ночь переворота сердце паука, отдав всю накопленную энергию, выгорело и почернело. Пустой медальон, вернее то, что от него осталось, поместили в хранилище тайной королевской канцелярии. Но в день казни Ванессы он вдруг рассыпался в прах, оставив после себя лишь горстку пыли. Суд долго колебался, какой приговор вынести Коннеллу. Фактически он участвовал в подготовке переворота, выполнял задания Фокса, да и сам сразу признал свою вину. В то же время попытка остановить мать свидетельствовала в его пользу и могла, если не оправдать Наали, то по крайней мере смягчить наказание. В конце концов решение по делу сына леди Кайт принял лично король после совещания с Сейблом. Магистр предложил отправить Коннелла на западную границу простым боевым магом. Гарнизон одной из крепостей возглавлял бывший ученик Гаррета. Он и стал командиром, а впоследствии наставником северянина. Об успехах и жизни Наали я порой узнавала от деда. Он закончил обучение, женился, а недавно усовершенствовал старинные артефакты, издавна защищавшие рубежи королевства. До него никто и подумать не мог, что в простых придорожных столбах скрыта такая мощь. Мы с дедом все эти годы тоже серьезно занимались изучением древних артефактов и выяснили немало интересного. Например, что душа, скрытая в предмете, определяет его характер. Даже при соблюдении всех условий артефакт не раскроется, если ему не нравится носитель. Вещи хитрили, лукавили, злились, любили. Как наши родовые кольца. Кстати, с парными артефактами, правда, не волфов, а леонов, произошла одна занятная история. Случилась она, когда я заканчивала академию и уже ждала Фанриса. Тирам готовился к празднику, а его величество готовился к помолвке с принцессой соседнего государства. За несколько дней до приезда высокопоставленной гостьи стало известно, что на нее планируется покушение. Империя Киши, наш давний недруг и соперник, собирались разрушить намечающийся союз двух держав, ослабить и дискредитировать Алир. Чтобы выявить заговорщиков и обеспечить безопасность принцессы, ее спрятали в одном из загородных поместий службы безопасности, а вместо настоящей невесты в столицу решили отправить подставную. Необходимо было не просто обезвредить преступников, а, подпустив их как можно ближе к королю, разоблачить на глазах у приглашенных на торжество союзников. На роль принцессы требовалась особая девушка. Умная, отважная, мужественная, находчивая. К тому же знакомая с придворным этикетом и умеющая достойно держаться в светском обществе. Моя подруга Амидари Линкс, к моменту операции под кодовым названием «Принцесса», ставшая отличным боевым магом и поступившая на службу в личную гвардию Его Величества, идеально соответствовала всем перечисленным требованиям. В назначенный день все было готово. Амидари, облаченная в золотую парчу и с помощью особых артефактов, превращенная в принцессу, держалась великолепно. Для полноты картины, чтобы не насторожить врагов раньше времени, из сокровищницы даже достали настоящие родовые артефакты Леонов. Нет, надевать кольцо подставной невесте никто не планировал. Просто сделать вид и только. Но когда заговорщики в самый разгар церемонии атаковали, своевольный артефакт, вырвавшись из рук короля, оказался вдруг на пальце Дари. А потом... Дворцовые артефакты и маги прекрасно справлялись. Но натиск отряда убийц был сильным. И Его Величество, нарушив все заранее продуманные планы, неожиданно повалило Амидари на пол, прикрывая собой отлетящей в сторону трона мощной магической сети. Дари же при этом пыталась вывернуться и заслонить Леона. Ничего больше не потребовалось, потому что кольца раскрылись, безоговорочно принимая новых владельцев, сметая последние очаги сопротивления, обезвреживая врагов. Маска исчезла, возвращая Дари ее настоящий облик. И когда все закончилось, на глазах у изумленных гостей Его Величество целовал вовсе не принцессу соседнего государства, а совсем другую девушку. Оспорить магический союз никто не посмел. И моя подруга стала королевой. Я была очень рада за Амидари, потому что знала, Леон IX давно ей нравился. Сейчас в монаршей семье подрастает наследник и две принцессы. Король души не чает в своей отважной супруге и пообещал, что обе его дочери выйдут замуж только по любви, даже если их избранниками станут последние нищие Тирама. Мечта Лизи тоже исполнилась. Она счастливо вышла замуж за лавочника с соседней улицы, и сейчас чета воспитывает четверых мальчишек, неугомонных улыбчивых рыжиков, невероятно похожих на свою матушку. С возрастом в Лизе проснулся настоящий предпринимательский талант, и при небольшом содействии со стороны Айрона ей удалось создать целую сеть пекарен не только в Тираме, но и по всему Алиру. На мой взгляд, название подруга выбрала неоднозначное – «Сдобные булочки Лизи». Произнося его, многие улыбались, вспоминая пышные формы хозяйки. Что касается Нинель, то еще на том страшном балу ей помог уцелеть и выжить один из молодых аристократов. Уже через полгода дочь купца Мартона была почти забыта, а в свете и при дворе появилась молодая супруга лорда Диэра, очаровывая всех своими изысканными манерами. Кстати, отец и дядюшки Ни на деле доказали свою преданность королю, за что совсем недавно им пожаловали дворянство. Я так заработалась, пытаясь разобраться с магическим плетением старинной броши, что не заметила, как ушел дед. Светильники от долгого использования мигали, требуя подпитки. А в дверь кто-то скребся. И, видимо, не первый раз. «Кто там?» — крикнула я, посылая энергетический заряд в слабо мерцающий шар на стене. «Миледи!» Бетти топталась в дверях, не рискуя сделать следующий шаг. «Что-то с мальчиками?» — встревожилась я. «Нет-нет, с юными лордами все в порядке». Его светлость вернулся мрачным. «Велел подать ужин и срочно разыскать вас. Он ждет в столовой». Обычно Айрон сам спускался в лабораторию. Если прислал Бетти, значит, случилось что-то серьезное. «Идем», — откликнулась я привычным жестом, выставляя защиту. Только на этот раз добавила к уже имеющимся чарам нить от юных разбойников. Мальчишки, конечно, и с этой загадкой разберутся, но, надеюсь, не сразу. Герцог Айронволф, лорд, первый королевский советник и мой любимый муж, стоял у окна, глядя на падающий снег. Но стоило войти, как он тут же стремительно обернулся. На губах появилась улыбка, а глаза наполнились теплотой и нежностью. «Зои, я здесь, дорогой!» Шагнула к нему, обняла, прижимаясь к сильному телу. «Что-то случилось?» Долгую, бесконечно долгую минуту было так тихо, что звук от потрескивающих в камине яблочных поленьев казался оглушительным. «Северные королевства объединились», — тихо произнес, наконец, Айрон. «Более того, их артефакторы смогли пробудить от сна ледяного дракона». «Создатель, будет ли покой в этой жизни?» — мысленно взмолилась я, хотя прекрасно знала ответ на свой вопрос. «Не будет покоя». Что бы ни угрожало Алиру, Айрон Волф одним из первых встанет на пути у любой опасности, а мое место рядом с ним. «Есть у нас с магистром одна штучка», — прищурилась я, только сейчас поняв, для чего нужна та вещица, на поверхности которой, словно морозным узором, кто-то изобразил дракона. «Штучка?» — усмехнулся Айрон. «Боевой артефакт», — призналась чуть виновата. Обещала ведь мужу не работать с опасными предметами до родов. «Зои, Зои!» — вздохнул герцог. «Укоризненно, почти беспомощно». «Что?» — вскинула голову, чтобы привычно утонуть в синем взгляде. «Как годы назад. Как каждый день. 15 лет ничего не изменили в наших отношениях, не охладили чувств. Мы многое преодолели вдвоем. Знакомство, начавшееся с неприязни, взаимные подозрения, обвинения, фиктивную помолвку, покушение, неудавшуюся попытку переворота. Преодолели, нашли свой путь к счастью. А значит, нет проблемы, которую мы не смогли бы решить вместе. Так было, есть и будет всегда, пока мы живы.